Глава 25. Оверштаг. Сарацины не понимали, что случилось. Они ждали удара и удивлялись, почему нелепо дрейфует ставший ветер венецианская галера. Военная хитрость? Сдача? И Саэта сделала поворот, оверштаг, и направилась к венецианской галере. Сарацины приготовили новое оружие. Они насажали в банки ядовитых отвратительных змей и этими банками готовились закидать неприятельскую палубу. Венецианская шаурма была почти вся из моряков, взятых с мавританских и турецких судов. Они знали парусное дело и повернули галеру левым бортом к ветру. Левым галсом пошла навстречу сарацинам венецианская галера под командой турка, грецкого соседа. Старого каторжника зарубил сеньор Гальяна, и он лежал под трильяжем, уткнувшись лицом в окровавленный ковер. Флаг Гальяна шумел по-прежнему на ветру на крепком флагштоке. Сарацины видели кормовой флаг на своем месте, значит, венецианцы не сдаются, идут на них. Сарацины приготовили железные крючья, чтоб сцепиться борт-оборт. Они шли под парусами правым галсом навстречу галере. Но вот на трильяж влез голый человек, черный, длинный. Он поймал вьющийся штандарт за угол, и тот бился и вырвался у него из рук, как живой. Это великан Мавр решил сорвать кормовой флаг. Он дергал, флаг не поддавался. Он рванул, повис на нем, затрещала дорогая парча. Флаг сорвался и вместе с Мавром полетел за борт. Все турки из шаурмы собрались на баке. Они кричали по-арабски сарацинам, что капитана нет, нет солдат, что они, галерники, сдают судно. Рулевой приводил к ветру. Передний парус, фок, подтянули шкотом так, что он стал против ветра и работал назад, а задний, грот, вытянули шкотом в тугую, и он слабо работал вперед. Галера легла в дрейф. Она едва двигалась вперед и рыскала, то катясь под ветер, то выбегая на ветер. Осторожно подходили к ней сарацины, все еще не доверяя, мало ли хитростей в морской войне. Оружие было наготове. Турки клялись Аллахом и показывали порванные цепи. Сарацины стали борт-оборт и взошли на палубу.